Чем хороша дискотека, здесь не дарит цветов, по понятной всем причине. Отплясывать с цветами в руках вряд ли у кого может получиться. Поэтому после того, как все завершилось, вопрос, куда девать цветы, перед нами не стоял. Мы отработали, в общей сложности, 3 часа 45 минут. Но, благодаря моей подпитке, все держались бодро. Мы попрощались со сцены со всеми, получив в ответ 50-тысячный довольный рев, но уже не такой бодрый и внятный, как в самом начале. Я еще раз отследил ауру Ди и понял по ее спокойному свечению, что больше никаких эксцессов не было. Ну и хорошо, мы с оставшимися тремя договорились заранее, что они подойдут к сцене, как только все закончится, и охрана их к нам пропустит. А нам хотелось немного отдохнуть, хотя бы минут 15. Мы сидели в импровизированной гримерке, вытянув ноги, и пили воду, когда к нам вошла Ди и за ней Женька с Вальфсоном. Зная о моих многочисленных возможностях, Ди с порога хотела меня спросить о ситуации с 4 пьяными придурками, но я приложил палец к губам, и она поняла, что сейчас неподходящее время для этого, и я все расскажу позже. Она заулыбалась, догадавшись, что именно я им тогда помог. «Ну что, народ?» – спросил я вновь прибывших. «Как вам наше шоу?» «Улет», — ответила Женька. «Вы почти 4 часа без перерыва выступали. Это очень круто. Там к нам 4 в усмерть пьяных придурков хотели пристать, но упали в беспамятстве. Когда они через 10 минут очухались, я им сказала, что надо меньше пить. Главное, что первая такая многотысячная дискотека в Европе прошла очень хорошо», — сказал Александр Самуилович. «И я теперь знаю, как организовать такую же в Москве. Так мы же планировали концерт, а мы их совместим, как сегодня. Будут билеты для танцующих и для зрителей. Жень, там наши инструменты заберут ваши люди?» — спросил я нашу французскую подругу. «Да», — ответила та и пошла на выход. «Я их сейчас потороплю, а мы, пожалуй, тоже пойдем. Очень хочется в джакузи полежать». Мы быстро добрались до автобуса, так как народ уже схлынул. Солнышко и Маша поглядывали на меня, и было заметно, что у них есть вопрос ко мне. «В апартаментах я отвечу на ваш вопрос», — шепнул я Солнышку на ушко. «Я уже поняла», — ответила та и передала информацию Маше. В номере мы побросали сумки, скинули прямо на пол одежду и пошли в ванную набирать воды в джакузи. А потом все 4 минут 15 просто лежали и балдели. У меня мелькнуло желание, занятое сексом, но видя, что девчонки устали, я решил перенести это дело на утро. «Это ты нам помог?» — первой задала свой вопрос Ди. «Да», — ответил я и посмотрел на нее внимательным взглядом. «Только никому говорить об этом нельзя». «Я поняла. Спасибо тебе большое. Месяц назад ты меня с моей подругой тоже спас. Получается, что у нас с Машей тоже не просто так открылось неожиданно второе дыхание. Это уже Солнышко решило прояснить ситуацию. И это снова сделал я. Об этом тоже молчок». «Хорошо», — ответом мне были 3 поцелуя от моих любимых жен. Обязанность мужчины – защищать своих женщин, да и не только своих, а когда им ничего не угрожает, просто помогать. И теперь они знали, что я всегда и в любой ситуации приду им на помощь. А в семье, даже такой необычной, как наша, это самое главное. Ну и любовь, конечно, куда уж без нее. Глава 4. В этом мире существуют заговоры. Однако, с 99% вероятностью правдоподобные истории о заговорах, которые вы слышите от других людей, являются обычными заблуждениями или даже намеренной ложью. Несмотря на это, люди любят заговоры. Заговоры. Мы безнадежно очарованы горьковато-сладким звучанием этого слова. «Тацухика Такимото, добро пожаловать в НХК. Утром меня разбудил мой друг. Я же вчера отложил наше совместное занятие сексом на утро. Вот он и проснулся раньше меня. Девчонки еще спали, и я даже залюбовался этой картиной тихо сопящих красавиц. Вот у кого всего одна жена есть, то перед ним никогда не встанет дилемма, с кого начать. А у меня 3 жены и все красавицы. Я решил начать с Солнышка. Она у меня самая первая и самая любимая. Я, как и в ранние наши дни совместной жизни, аккуратно поработал внизу ее живота языком. Сквозь утренний сон она поняла, что я с ней делаю, и улыбнулась, открыв один глаз. А потом мы потихонечку стали любить друг друга уже по-настоящему. Тут проснулись Ди с Машей и тоже присоединились к нам. В ход пошли игрушки для взрослых, так как все за ночь хорошо отдохнули и были полны энергии и желания. Мы 40 минут предавались совместной страсти, которая в нас плескалась через край. «Как же хорошо быть молодым. Все у тебя стоит, как железный стержень, и девчонки сами на него заскакивают, периодически меняя друг друга. Вот она настоящая мужская утренняя зарядка, называется «Заряди себя и про жен не забудь». Потом, поцеловав своих красавиц, я убежал на обычную, но тоже нужную моему телу, зарядку. Вернувшись, я застал их всех троих в джакузи, весело резвящихся и брызгающих друг в друга. В этот раз я спокойно залез к ним и был с нежностью вымыт девичьими ласковыми и заботливыми руками. Завтракали мы сегодня на террасе, в отличие от вчерашнего утра, когда моросил противный дождь. Все, сегодня началось лето и больше никакие дожди нам не нужны. Нам нужно солнце и теплая погода, что и обещало сегодня быть, когда я смотрел на это ясное утреннее небо над головой. Через 2 часа состоится последняя репетиция перед завтрашним королевским концертом, напомнил я своим русалкам, а вечер получается у нас свободным. Чем предлагаете заняться? Если вы думаете, что они решили сходить все вместе в театр или в музей, то вы глубоко ошибаетесь. Им опять хотелось пройтись по магазинам, да и премию я им сегодня всем обещал. В таком случае я предлагаю поехать на Бонд-стрит, предложила Ди. Там много монобрендовых бутиков. Есть Dior, Sardin и другие известные фирмы. В Dior у нас хорошая скидка есть, ответил я, вспомнив Париж и наши съемки в рекламе для этого мирового дома моды. Когда мы только закончили завтрак, приехал Стив. Всем привет, поздоровался он со всеми девушками сразу, уже давно догадавшись, что мы живем вчетвером. «Привет, Стив», — ответили мои улыбающиеся молодые львицы, а я пожал ему руку. «Я на 5 минут. Эндрю, пойдем в твой кабинет, есть разговор». Там он передал мне пакет и сказал: «Вчера все прошло очень хорошо. Сегодняшние утренние газеты уже назвали ваше вчерашнее выступление самой большой и грандиозной дискотекой в истории Европы. Здесь 560 тысяч фунтов, даже чуть больше, чем я говорил. Я дал команду охране, и они пропускали оставшихся желающих, кто не смог купить входной билет в кассе, на стадион за наличный расчет. Просто замечательно. Теперь ими вне конкуренции. Да, и все благодаря тебе. Не забудьте включить радио, я уже отвез твою Барселону на радио. Ладно, я поехал в офис. Я твоему заместителю обещал сегодня сделать отчет по нашему совместному концерту в Лужниках. Если хочешь, можешь деньги за виллу и МТВ сейчас мне отдать. Я их отвезу на работу, чтоб тебе с ними лишний раз не таскаться. Хорошо, сейчас сейф открою. Из сейфа я достал сумку и отсчитал 2 миллиона 200 тысяч долларов. У меня осталось еще 200 тысяч и плюс Стив привез 560. Значит, наличные деньги у нас еще есть. Стив забрал сумку с деньгами и пошел к выходу. Мы не прощались, так как в 3 мы опять должны будем встретиться в студии, где меня будет ждать Монсеррат Кабалье. Ну что, девчонки, обратился я к своим женам. Зарплату я на всех получил. Вам ее выдать сейчас или пусть пока в сейфе полежит? Пусть лежит, ответила за всех солнышко. После репетиции заедем и ты заберешь на нас всех троих. Почему на троих? С удивлением спросила Ди. Я же ничего вчера не делала. Мы одна семья или нет? Спросил я ее. Одна. Но я ведь никакой пользы не приношу. Ты член нашей семьи, сказала солнышко уверенным голосом. И от жен всегда бывает очень много пользы, даже если они ничего не делают. А кто утром очень старался и что-то приятное делал мужу и всем нам? При этих словах все засмеялись. Но Серегины 45 тысяч и Женькины 2,5 я решил взять с собой. Мало ли они с Женькой после репетиции решат сразу в магазин поехать. И Вальфсону тоже надо захватить. Включите радио, попросил я своих красавиц. Стив сказал, что должны нашу Барселону уже поставить в эфир. Мы все собрались на диване и Маша стала искать волну, на которой передают мою песню. И вот она зазвучала из динамиков и мы стали внимательно ее слушать. Хотя за вчерашнюю репетицию и запись она могла всем порядком надоесть. Но нет, все сосредоточенно ловили каждый звук и каждое слово песни. «Здорово», — сказала солнышко, выразив наше общее мнение. «Ты нам тоже что-то новое хотел написать», — сразу подключилась к этой музыкальной теме Маша. «Сегодня обязательно напишу, а сейчас пора собираться», — объявил я общий утренний сбор. «Одеваемся, как и на прошлую репетицию. К нам еще должен будет подойти принц Чарльз и рассказать о результатах беседы с ее величеством по поводу свадьбы. Молодец, Ди. Я смотрю, что ты мою информацию в этот раз восприняла абсолютно спокойно. Я теперь вообще за это не переживаю», ответила Ди и улыбнулась. «Я знаю, что ты всегда рядом, даже если ты далеко. Это ты демона имеешь в виду, и его тоже. Ну вот, теперь все обязательно будет хорошо. Смотри-ка, они и собираться быстро научились. В результате в автобус мы вошли первыми. Во как я вымуштровал своих жен. С собой я взял 3 свежие газеты, чтобы посмотреть, что о нас пишут после наших вчерашних интервью и 50-тысячной дискотеки. Я стал читать Daily Express, а оставшиеся Тхе Daily Telegraph и Тхе Сун я отдал подругам. Больше всего картинок и фотографий было в Тхе Сун, да и перевести ее название на русский язык можно было как «Солнышко», поэтому ее стало читать именно «Солнышко» вместе с Машей. В моей газете была небольшая статья о нас с фотографиями возле ресторана, где мы давали интервью. Она была неплохо написана и все в хвалебных тонах. Ди читала Тхе Дейли Телеграпх. Там статья была побольше и внизу фотографию с нашей дискотеки разместили. «Ну что?» – спросил я будущую принцессу Уэльскую. «Да, про вас есть статья», – ответила Ди. «Дискотека автору понравилась, но он ставит вопрос о нецелесообразности использования под нее футбольного стадиона, расположенного почти в центре Лондона. Пусть в таком случае строит отдельную, специально оборудованную, площадку, вот там мы тогда и будем выступать. Болтать и критиковать умеют все, а вот что-то конкретное делать – единицы». В Тхе Сун было аж 2 статьи о нашей группе и несколько снимков. Там и Маша в короткой школьной юбке засветилась, и общая большая фотография с нашей дискотеки была. Если подвести итог нашему вчерашнему эксперименту, то можно сказать, что он полностью удался. Все авторы отмечали огромную цифру в 50 тысяч зрителей и участников, которые собрались на этот праздник современной молодежной музыки. Многие акцентировали внимание на хорошей организации самой дискотеки. Значит, 3 июня мы опять выступим там же и посетителей будет не меньше, а то и больше. Но это уже проблема Стива. Вот и остальные наши пожаловали. «А чего вы сегодня так рано?» — спросила удивленная Женька. «Научились собираться быстро», — ответил я, улыбаясь, вспомнив, как мы рано утром в кровати быстро и вдохновенно кое-чем приятным занимались. По моей довольной улыбке, Женка сразу догадалась, что у нас был секс, который нам всем четверым очень понравился. Это подтвердили и остальные 3 счастливые мордашки моих жен. Да, Женьку подразнить, это всегда приятно. Я решил раздать всем обещанную зарплату и премию, чему каждый был очень рад. Особенно Женька, ведь ей надо будет своей матери деньги в Париж отправить. Серегу я отозвал вперед и выдал толстую пачку купюр, завернутую в пакет. При всех такую большую стопку денег лучше не передавать. Зависть – штука плохая и провоцировать ее в людях не следует. Королевские гвардейцы нас встречали уже как своих. Даже не проверяли и не спрашивали, а только, завидев направляющийся в их сторону наш фирменный автобус, сразу открыли ворота. Вот что значит спасти от солнечного удара их королеву. Хотя многие подозревали, что не в нем дело, но о своих догадках помалкивали. Сегодня вовсю светило солнце, как и положено быть в первый день лета. Я, часто бывая в Букингемском дворце, каждый раз хотел посмотреть на лебедей в озере, которое было рядом со сценой, но постоянно забывал об этом. Официально королева являлась владелицей всех лебедей страны, а также всех китов и дельфинов, обитающих в водоемах, которые относились к Великобритании. Так вот, каждый год всех королевских лебедей в этом озере и на Темзе тщательно пересчитывали. Эту процедуру называют инвентаризацией лебедей или сванупинг. Подобный процесс с подсчета происходит обычно в 3-ю неделю июля. Королевские инвентаризаторы лебедей, а также инвентаризаторы ливрейных компаний виноделов и красильщиков, плывут по реке на лодках, отлавливают и кольцуют лебедей. Птенцов тщательно измеряют и аккуратно взвешивают, а потом отпускают на волю. Обычай их подавать к королевскому обеденному столу был отменен еще в 15 веке. Наши друзья-музыканты уже собрались на сцене, но меня удивило и привлекло мое внимание не это. Я почему-то вдруг ощутил некую тревогу, но не направленную ни на кого из нас конкретно. Я с таким еще не сталкивался. Строители уже все полностью закончили, и мы были в саду одни, не считая немногочисленной охраны, которая маячила вдалеке. Понять, откуда исходит угроза и кому, я не мог. Ясно было только одно, что никто из людей нам не угрожал. Получается, угрожали нам не люди. Но тогда кто? Я даже посмотрел в небо и не увидел в нем даже облачка. Я, по привычке из прошлой жизни, пытался там заметить летающий дрон, так называемый беспилотный летательный аппарат, или нечто похожее на квадрокоптер. Но потом сообразил, что ну откуда в 1978 году они здесь могли появиться. Ладно, проведем репетицию и я потом более внимательно осмотрюсь на местности. Мы со всеми поздоровались и сразу посыпались вопросы о нашей вчерашней дискотеке. Всем было интересно, как мы собрали столько людей в одном месте. И я в ответ стал пиарить Стива и его имя с таким расчетом, чтобы помочь ему на новой должности сразу проявить себя в качестве талантливого организатора и руководителя. Одна Монсеррат Кабалье, это уже хорошо, но когда еще 5 или 7 исполнителей с мировым именем придут к ним и подпишут контракт, то это уже будет намного круче. Я, не особо вдаваясь в детали, отвечал на их многочисленные вопросы. Было понятно, что они все тоже хотят организовать для себя нечто подобное. Утолив свое любопытство, они стали готовиться к репетиции. В этот раз мы начали с коллективного исполнения «Боже, храни королеву», чем мы и откроем завтрашний вечерний концерт. Ну а потом, по заведенному еще позавчера порядку, мы исполнили все наши песни. «Don't Speak, солнышко» спело предпоследней, как раз перед завершающей «We Are the World». Ну что ж, репетиция прошла организованно и как по нотам. Хотелось им на радостях спеть «Как здорово», что все мы здесь сегодня собрались Олега Митяева, но подавляющее большинство присутствующих не знали русского языка. Поэтому свою идею я отложил до нашего возвращения на родину. «Завтра в 7:30 быть всем здесь без опозданий», — объявил я громко. «Обязательно», — ответили Линда с Полом за всех, так как часть будущих участников завтрашнего концерта уже направилась в сторону выхода со сцены. «Сегодня я заметил, что музыкальные инструменты были наши, но абсолютно новые. Получается, что Стив расщедрился на 2 комплекта. Один остался в студии, а второй будет здесь находиться до завтра. А что, очень даже удобно. Не надо постоянно перевозить их с места на место». Когда все ушли, появился принц Чарльз и, поздоровавшись с Ди, пригласил ее немного прогуляться по дорожкам королевского сада. Ди посмотрела вопросительно на меня, и я кивнул головой в знак согласия. «Молодец, девочка. Уже никакого волнения не чувствуется и даже на лице заметна очаровательная улыбка». Вольфсон с Женькой пошли еще раз осматривать скамьи в зрительном зале, а потом гостевую трибуну. Стоп, гостевая трибуна или королевская ложа? Вот оно. Как же я сразу не догадался, ведь завтра там будет столько королей и королев на 1 квадратный метр, что бывает очень редко, а значит, именно туда будет направлена угроза, поэтому я и не чувствовал ее, как таковую. И что из этого следует? А то, что трибуна или заминирована и рванет завтра во время концерта, или ее уничтожат направленным взрывом, например, из ПИАТа. Это такой английский ручной противотанковый гранатомет, аббревиатура которого означает Praetor, Infantry, антитанк, который уже хоть и был снят с вооружения армии Великобритании, но еще активно использовался различными экстремистскими группировками типа ИРА. Гранатомет запускал кумулятивный заряд на 300 метров, поэтому это можно было легко сделать и из-за ограды Букингемского дворца. Так, с этим, более-менее я разобрался. Но вот кому это надо? Недавно это было нужно 3 людям, но после устранения мною главного претендента на трон в лице принца Эдварда герцога Кентского, таких осталось 2 и оба внуки короля Георга V, которые являлись 2-родными братьями королевы. Это принц Майкл Кентский и принц Ричард Глостерский. Видимо, пронюхав, что герцог Кентский больше в этом мире не появится, они решили ввязаться в схватку за власть, ведь поделить корону на 2 легче, чем на 3. Но королевская власть переходит наследникам только со смертью предыдущего монарха, и никаких тебе демократических выборов и урн для голосования. А если эти 2 родственничка королевы спелись с ирландской республиканской армией, то в результате может получиться просто гремучая смесь. Они уничтожат Елизавету II вместе со всеми правящими европейскими монархами и спокойно будут управлять не только Англией, но и станут активно влиять на политику других государств на континенте. «Ты чего задумался?» – спросила меня солнышко. «Смотришь, как Ди гуляет с принцем Чарльзом?» «Нет», – ответил я и обернулся к ней. «Тут дело в другом. За Ди я спокоен. А вот сама обстановка мне не нравится. Так вроде все спокойно. Это внешне. Что-то готовится, и я это чувствую. Но непосредственно нам ничего не угрожает. Можешь быть спокойно. Хочу понять, кто и зачем мутит воду вокруг королевы». Мою тревожную озабоченность прервало возвращение из школы принца Эдварда. Он по пути к нам встретился со своим старшим братом и леди Ди, а потом прямиком направился к нам. Видимо, по Маше соскучился. «Маша», — обратился я с улыбкой к своей 2-й жене, Твой жених бежит. Надоел он мне, этот малолетний отпрыск королевских кровей», — выдала красивую тираду Маша, в которой чувствовалось мое влияние. «Иди, 4 дня осталось потерпеть. Ладно уж, постараюсь. Ты как сваха какая-то стал. Ди с Чарльзом сводишь, а меня с Эдвардом. Не говори ерунды. Ты прекрасно знаешь, что в будущем хорошие отношения с царствующей династией Виндзоров нам очень пригодятся. Я своих детей от Ди, как ты знаешь, хочу в будущем видеть королями Англии. Если ты не хочешь нам помочь, так и скажи. Я решу этот вопрос сам, без твоей помощи. Извини, я сказала, не подумав. Делай, что хочешь. У меня есть более серьезные проблемы». Я развернулся и пошел навстречу Эдварду. «Привет, принц», — сказал я и протянул руку для приветствия. «Привет, Эндрю», — ответил тот и пожал мою руку. «Как прошла репетиция?» «Хорошо. К завтрашнему концерту у нас полностью все готово. Ее величество у себя?» «Да, работает в своем кабинете». «Как Мария?» «Тоже хорошо. Тебя ждет, правда?» «Тогда я побежал». «Беги. Если бы ты знал, сколько хороших парней погибло из-за капризов этих девчонок, то бежал бы гораздо медленнее. Хотя им сейчас движет основной инстинкт, который глух к любым доводам рассудка». Я подошел к королевской ложе для почетных гостей и сосредоточился. «Да, вариант с гранатометом отпадает. Где-то здесь заложено взрывное устройство. Именно отсюда исходит эманация смерти. Надо срочно сообщить королеве и только ей. Никого другого без моей проверки подпускать к ней нельзя. При королевском дворе полно людей, которым платят ее двоюродные братья и которые им сразу сообщат, что начались какие-то подозрительные телодвижения со стороны королевы и ее ближайшего окружения. К тому же завтра прибудут в Лондон другие монаршие особы, поэтому этот вопрос необходимо решить именно сегодня и, как можно, быстрее. Пользуясь данным мне правом бродить по дворцу без приглашения, я поднялся на 2-й этаж и постучал в дверь королевского кабинета, после чего назвал себя. «Входите, сэр Эндрю», — ответил голос Елизаветы II. «Я вас всегда рада видеть. Добрый день, ваше величество. Как ваше самочувствие?» «Прекрасно. Я, как будто, помолодела лет на 5. «Да, вы выглядите намного свежее, чем раньше. Вот видите, все это сегодня замечают. Но у вас был ко мне какой-то вопрос?» «Да, ваше величество. Я хотел спросить, доверяете ли вы мне?» «Странный вопрос». «Конечно, да. А к чему вы его задали?» «Под королевской ложей в саду дворца заложена бомба, и она взорвется, скорее всего, во время концерта, когда там будете находиться не только вы и ваши близкие, но и другие европейские монархи». «Какой ужас! И вы это видите?» «Скорее, чувствую. Позавчера бомбы там не было. В воздухе ощущается смертельная угроза, исходящая именно от зрительской ложи. И что делать? Бомбу необходимо обезвредить. Я не сапер и сам это сделать не смогу. Но тут есть одна проблема. Вы можете прямо сейчас вызвать саперов, и они, я надеюсь, ее разминируют. Но тогда мы не будем знать, кто является заказчиком, и он, или они, затаятся. Им сразу доложат об этом люди из дворца, которые на них работают. И тогда мы уже не будем знать точную дату следующего дворцового переворота. Вы правы. Хотелось бы сразу избавиться от них раз и навсегда. Правильно. Если их сейчас упустить, то они могут нанести удар по вам тогда, когда меня не будет рядом. Ведь мину или бомбу могут и специально обученные собаки не обнаружить. И что вы предлагаете? Бомбу необходимо будет обезвредить ночью, когда этого никто не увидит. А завтра я смогу контролировать все, что будет происходить в саду и во дворце. Вы такой сильный видящий, сэр Эндрю. Да, ваше величество. Я много тренируюсь в этом направлении и постепенно развиваю в себе это чувство. Поэтому уже могу видеть на довольно приличном расстоянии. Вы опять спасаете меня, мою семью и моих родственников. Но как мне теперь быть? Ведь каждый, к кому мы обратимся за помощью, может оказаться врагом. Кому вы больше всего доверяете, помимо ваших самых близких людей? Своему секретарю Тимоти. Он служит мне уже больше 20 лет. Тогда вызывайте его, и я его проверю. Если он чист, вы ему прикажете связаться с воинской частью, где есть саперный взвод. Только ни в коем случае не подключайте к этому делу генералов. Они ничего в сложившейся ситуации сделать не смогут. Именно через них может произойти утечка информации о том, что мы в курсе готовящегося заговора. Хорошо, тогда вы мне кивните, когда поймете, что Тимоти на нашей стороне. Королева позвонила в колокольчик, а я подумал, что Елизавета II сказала очень важную фразу. Вместо «на моей стороне» она произнесла «на нашей», уже причислив меня к своим. Это говорило о большом доверии ко мне. Естественно, я раскрыл ей уже вторую из своих неординарных возможностей и способностей. И она это прекрасно понимает и чувствует. Значит, надо идти до конца и выручать королеву. Мои размышления прервал приход секретаря. Тимоти меня знал и поклонился как представителю королевской крови. Он был чист и предан королеве до мозга костей. Да имя его означало «почитающий Бога». Я кивнул головой, и Елизавета II спросила его: «Тимоти, мне срочно требуются саперы». «Не удивляйся моему вопросу. Среди гвардейцев таких нет, а больше я никого не знаю. У меня есть старший брат, ваше величество», — ответил Тимоти, нисколько не удивившись неожиданной просьбе. «Его сын, мой племянник, как раз служит в инженерно-саперных войсках в звании майора». «Отлично. Как срочно ты можешь с ним связаться? Если он сегодня на дежурстве, то прямо сейчас. Тогда звони ему и попроси безотлагательно прибыть во дворец. Объясни, что нужно в кратчайший срок решить вопрос с фундаментом в подвале левого крыла, и ты ему все объяснишь на месте, когда он приедет». Тимоти снял трубку, и его сразу соединили с племянником, который, слава богу, сегодня дежурил. Но приказ королевы – это приказ его главнокомандующего, поэтому он доложил, что будет во дворце через 10 минут. Тимоти ушел встретить племянника к воротам, а мы с королевой стали обсуждать наши дальнейшие совместные действия. Разминирование будем проводить только ночью, я еще раз озвучил свой план. Если даже кто-то из соглядатаев и не будет спать, то все равно ничего не заметит. А если бомба взорвется раньше времени? Спросила Елизавета II. Это вряд ли. Да и ваш кабинет находится далеко от эпицентра взрыва. Террористы или мятежники не могли пронести очень много взрывчатки, поэтому заряд там должен быть небольшой. Он рассчитан на уничтожение малого количества людей, ну, может, с некоторым запасом. А вот и наш майор пожаловал. Он был тоже полностью предан своей королеве. Это хорошо, когда у монарха есть такие верные и надежные слуги. После взаимных приветствий Ее Величество передала слово мне, и я вкратце рассказал о взрывном устройстве в королевском саду. «Да, ситуация очень серьезная», — сказал майор Кинли. «Я согласен, что производить разминирование лучше ночью, хотя это значительно снизит скорость работы из-за отсутствия дневного освещения. Аккуратно соорудите навес или поставьте палатку, чтобы можно было свободно пользоваться фонарями», — предложил я. «Да, мы так и сделаем». «Сколько вам понадобится людей, майор?» «Думаю, человек 7 хватит, сэр Эндрю. Они должны быть очень надежные, и о цели операции вы им сможете сообщить только здесь». «Так точно. Режим секретности будет полным. И еще, есть два варианта развития событий. Первый – это когда после времени назначенного взрыва ничего не произойдет. Второй – может пройти некоторое время, и атака на королеву все равно состоится. Скорее всего, она начнется из-за внешнего ограждения дворца. Тогда нам нужна будет дополнительная резервная группа, которая прикроет королеву и гостей. У вас есть еще человек 20 проверенных людей, майор, соберу. Ради безопасности Ее Величества многие готовы будут отдать свои жизни». «Спасибо, майор», — сказала королева и улыбнулась. «Тогда поступим так», — решил я закруглить нашу беседу. Группа саперов и 20 человек вооруженных спецназовцев приезжает в 0 часов 0 минут на гражданском автобусе или крытом автофургоне. Никаких намеков на то, что там внутри находятся военные, быть не должно. Я его сам встречу и скажу караулу, что это дополнительное оборудование для завтрашнего концерта, и монтировать его будут рано утром. После разминирования или обезвреживания взрывного устройства группа саперов возвращается в часть, а остальные прячутся под гостевой ложей. «Майор, ваши люди смогут там просидеть почти сутки?» «Смогут. Я за них ручаюсь. Следует учесть, взрывотехники откажутся уезжать и тоже захотят остаться». «Хорошо. Мы их спрячем под нашей сценой. Может, тогда больше солдат мне взять?» «Нельзя. Могут заметить отсутствие большого количества военнослужащих в вашей части. Для охраны Ее Величества хватит 20. Будут же еще королевские гвардейцы, но их ставить в известность категорически нельзя. Вы согласны со мной, ваше величество?» «Да», — ответила королева, подумав: «иначе велика вероятность утечки информации, и мятежники в этом случае могут никак не проявить себя». «Я все понял, ваше величество», — доложил майор. «Действуем по плану, который предложил сэр Эндрю. Раз все для себя уяснили», — сказала королева, майор Кинли и Тимоти могут быть свободны. Майора в полночь встретит у ворот сэр Эндрю и проводит до места. Майор отдал честь, а Тимоти поклонился. Со мной они простились кивками. «Да, заварилась каша», — сказала королева и посмотрела на меня. «Вы с такой сложной задачей справитесь, сэр Эндрю?» «Справлюсь, ваше величество», — ответил я уверенно. «Я приеду раньше и тщательно обследую лажу, чтобы к приезду саперов точно указать им место, где заложено взрывное устройство. Вы, ваше величество, постарайтесь не волноваться. У вас завтра сложный и торжественный день, поэтому постарайтесь отдохнуть». «Хорошо. И удачи вам, сэр Эндрю». «Спасибо. Она нам сегодня понадобится». Выйдя из дворца, я направился сразу к сцене. Там были все наши, которые ждали меня. Ди уже освободилась и что-то рассказывала солнышку, видимо, новости о предстоящей свадьбе. А вот про свадьбу своего старшего сына королева не сказала мне ни слова. Хотя кто я ей, меня ведь это никак не касается. «Как дела, Ди?» — спросил я будущую принцессу Уэльскую. «Все получилось», — радостно ответила она. «Чарльз сказал матери, и та сначала не давала своего согласия, но потом, узнав, что я беременна, сразу сдалась. В связи с этим свадьбу назначили на 25 июня. Все будет так, как ты хотел. А ты был у королевы?» «Да». «Возникли серьезные проблемы с завтрашним праздником, и пришлось их решать в срочном порядке. Остальное расскажу в отеле. Раз все в сборе, тогда поехали в гостиницу обедать». Ко мне подошла солнышко и сказала: «Там Маша расстроилась из-за того, что наговорила лишнего. Не обижайся на нее. Ты же знаешь, что у нее большие проблемы с языком. Тут вокруг такое творится, а она за своим языком уследить не может. Я вам уже по новой песне почти придумал. Вот оставлю ее без репертуара, тогда сразу научится сначала думать, а потом говорить». Маша стояла в сторонке и понимала, что разговор сейчас идет о ней. Плюнуть бы на весь этот свой бабский коллектив и свалить в Ниццу. Так ведь не могу теперь бросить я этих бестолковок. Пропадут они совсем без меня. «Пошли в автобус», — сказал я Маше, — «дома разберемся». Она обрадовалась и повеселела. «Вальфсон, Серега и Женька тоже пошли за нами. Мы решили на обед разделиться. Я хотел пообедать в апартаментах и спокойно обдумать возникшую ситуацию. Да и в ресторан мне сегодня идти не особо хотелось. Вечером сходим после того, как по бутикам пройдемся». В номере Маша повисла у меня на шее и, чуть ли не плача, сказала: «Прости меня, пожалуйста. Язык мой, враг мой. Я больше не буду». «Это точно», — ответил я и посмотрел в ее преданные глаза, которые были на мокром месте. «Мне эта фигня с принцами из-за тебя иди как острый нож по сердцу, а ты еще со своим длинным языком больнее мне делаешь. Давайте заказывать и в душ. Что-то я устал от этих бесконечных проблем. В джакузи я к девчонкам не полез, настроения не было. Просто ополоснулся и лег на кровать в спальне. Мне еще ночью минно-взрывным делом заниматься, так что полежать немного перед обедом – святое дело». Пока мои русалки плескались, я немного отдохнул и сам открыл дверь горничной, которая привезла обед. Тележку с заказом я выкатил на террасу и плюхнулся там в шезлонг. Тут как раз и мои чистые и румяные красавицы вышли в халатах. «Нет, джакузи надо обязательно покупать и отправлять домой в Москву. Ди наверняка знает, где они продаются. Она и нам, и малышам пригодится. Где купать такую ораву, как не в джакузи?» «Так», — сказал я, когда мы утолили первый голод. «Говорю вам очень важную информацию, которую даже под страхом смерти вы не должны будете никому рассказывать». Девчонки притихли, понимая, что сейчас они узнают очень страшную тайну. «На королевскую семью готовится покушение», — сказал я и увидел, как шесть глаз расширились от ужаса. «Мне удалось обнаружить, что под королевской ложей в саду заложено взрывное устройство. И когда оно должно сработать, как вы думаете?» «Завтра на концерте», — ответили шепотом сразу три мои подруги. «Догадливые вы мои. Так что сегодня ночью я буду вместе с группой саперов заниматься обезвреживанием этого ВУ. А теперь доедаем обед, отдыхаем, и нам к 3 часам надо ехать на запись к Стиву. А это не опасно, то, что ты собираешься делать?» — спросила солнышко, пытаясь по интонации моего голоса понять, надо ли ей волноваться или можно будет спокойно ждать моего возвращения. «Обезвреживать будут саперы, я им только укажу место, где заложено взрывное устройство. Ты там только не геройствуй лишний раз», — напутствовала меня Ди. «Мы с девчонками будем переживать. Ты, все-таки, отец будущих 6 детей», — добавила Маша. «Ты и нам, и им очень нужен. Все будет нормально. Пошли поваляемся полчаса и будем выдвигаться. Маш, позвони Сереге, чтобы был готов. Можно без Женьки. Вальфса наберем, так как Стив обещал ему смету по нашему концерту в Лужниках сделать. Кстати, сегодня вечером по ББЦ-1 покажут наш клип «Небо». Я Стиву утром передал перевод и Тедди обещал с субтитрами его пустить. Ух ты, здорово, загорелись все желанием посмотреть наш совместный клип. Мы немного повалялись на кровати. Девчонки все старались выпытать у меня детали предстоящей ночной операции, но я отговаривался, что сам ничего толком не знаю. А мне надо было прикинуть, сколько с собой брать денег на поход по магазинам. Стив должен будет мне выдать за две песни чек на 75 тысяч фунтов. Поэтому я решил взять с собой 40 тысяч наличными и если их не хватит, тогда обналичить этот чек. А как вы думаете, три жены – это сплошные траты, но и удовольствие в три раза больше. Девчонки, видя, что я после обеда подобрел, тихо мурлыкали возле меня и обсуждали, что они хотели бы купить. Если их послушать, то мне надо будет заказывать армейский грузовик и заводить себе старшину на нашем складе женских тряпок. Эй, красавицы, обратился я к этим транжиркам, а немного ли вы собираетесь себе купить? Это мы просто мечтаем, ответила солнышко. А какой у нас бюджет? Каждый желательно уложится в 15 тысяч. Все, что сверх этого лимита, будет мной тщательно проверяться. Девчонки задумались, иди им стал объяснять, что это очень большая сумма выходит на каждую. Молодец, девушка с королевской кровью. Ей квартиру родители собираются купить за 100 тысяч, а тут на шмотки ее гражданский муж выделил 15 тысяч за раз. А моим двум русским красавицам объяснять это бесполезно.